глядеть на спокойную гладь озера с легкими глыбами снега, на курявую лужайку, на оранжевые и лиловые в тени скалы, стеной стоящие на противоположном берегу. Тело мое наполнялось теплотой и спокойствием, как зреющий плод, и я старался не шевелиться, чтобы не вспугнуть это редкое ощущение. Хорошо бы остаться здесь на всю жизнь, спокойно и неожиданно подумал я. Только теперь я заметил, что от озера исходит тихий, несмолкающий шорох. Слышать его было странно, потому что поверхность воды была совершенно неподвижна, и не было видно ни одного ручья, который бы втекал в озеро. Шорох подымался от всей поверхности воды и чем-то напоминал треск нарзанных пузырьков, если черпать воду прямо из источника. По-видимому, со дна озера били тысячи ключей, и хотя расшевелить его поверхность они не могли, звук пробивался сквозь густо голубой кристалл воды. Все-таки слышать этот шорох было загадочно, потому что глаз привык связывать звук воды с ее движением. «Эй!» — услышал я голос Датуши. Я поднял голову и увидел его высокую, стройную фигуру на краю скалистого уступа по ту сторону озера. Он стоял гораздо правее и ниже того места, где мы с ним разошлись. Я махнул рукой, и он стал спускаться, лавируя между скалами. Было слышно, как изредка из-под его ног осыпаются камушки и, отчетливо перещелкиваясь, падают вниз. Тропы не было видно. Я пытался угадать ее по форме поверхности скал, но это мне не удавалось. Датуша делал неожиданные и необъяснимые издалека зигзаги. Когда он приблизился, я неохотно встал со своего места и начал одеваться. «Я видел, как ты летел с ледника и как ты купался», — радостно сказал он, подходя ко мне. «Разве можно по леднику идти без палки?» — добавил он, как будто я нарушил всем известную инструкцию хождения по ледникам. «Что же ты не спускался, если так давно там стоял?» — спросил я. Мне было и неприятно, что он следил за мной, и приятно, что он все видел. «Я хотел узнать, что с тобой сделает озеро», — сказал он просто. «Неужели ты веришь в эти сказки? А еще в армию идешь», — сказал я. «Внизу-то я не верю, но здесь кто его знает? Земля не обжитая», — объяснил Датуша, немного подумав. Он снова протер туфли о траву и взобрался на камень, на котором я сидел, как будто поднялся в дом. Теперь он сидел на камне и мирно следил за мной, пока я выжимал мокрые от снега рубашку и брюки. «Может, пойдем к сманам? Там Валико», — сказал он, выждав, пока я оденусь. Валико, заведующий фермой, маленький, худой, издерганный животноводческими заботами человек. За последнее время отношения с пастухами у него несколько осложнились. Председатель приказал высчитывать из трудодней пастухов стоимость выпитого молока по слишком высоким, почти городским ценам. И хотя никто не мог проверить, сколько пастухи пьют молока, и никто их в этом не ограничивал, да и не мог ограничивать, сама эта мера на бумаге выглядела солидно. Она доказывала вышестоящим лицам, что в хозяйстве колхоза ведется строгий учет. «А что он там делает?» — спросил я. «Кто-то скот пригнал на наше пастбище, пошел узнать. А далеко? Отсюда видно», — сказал Датуша и слез с камня. Я посмотрел на озеро и подумал, что несколько минут назад хотел остаться здесь на всю жизнь, но не пробыл и часа. Мы обогнули его и вышли на обрывистый край лужайки. Под нами расстилалась большая, зеленая, плавно уходящая ложбина с рыжими и черными пятнами пасущихся коров, со светлой зеленью травы и темной зеленью пихт, как сказочные витязи, стоящих на краю ложбины. Между стволами пихт виднелось бревенчатое строение. Мы спустились в ложбину по крутой тропе, терпеливо петляющей между скалами. Мы прошли под пихтами и вышли на лужайку, где стоял сванский дом, сложенный из золотистых тесаных бревен невероятной толщины. Рядом с домом стоял такой же сарай. Казалось, строения были выдержаны в каком-то неведомом богатырском стиле. К углу дома была привязана маленькая сванская лошадь. Вошли в дом. В большой светлой комнате с ярко пылавшим очагом сидело несколько мужчин. Среди них было наш Валико. Мужчины встали и поздоровались с нами, не особенно удивляясь нашему приходу. Пожилой широкоплечий сван что-то сказал женщине, стоявшей у окна с веретеном. Я сначала ее не заметил. Она что-то сказала в другую смежную комнату, и оттуда вышла совсем юная девушка с глазами большими и темными, как колодцы. Она вынесла два стула и, оглядев нас с любопытством, довольно смелым для этих мест, ушла в другую комнату. «Как попали, в чем дело?» — быстро и тревожно спросил Валико, и на его худом лице задвигались желваки. «Он купался в озере», — сказал Датуша, глупо улыбаясь, как будто он привел меня сюда показывать сванам. «В самом деле? Расскажите, как было», — оживился Валико. Он явно ждал худших вестей. Он подмигнул сванам, дескать, «подождите и узнаете кое-что забавное». Мы говорили по-абхазски, поэтому они нас не понимали. Я ему рассказал, как было дело, невольно входя в роль городского чудака. Пока я говорил, сваны вежливо молчали. Их было трое. Пожилой, широкоплечий, видимо, хозяин, молодой парень с обесцвеченной городской одеждой и старик со свирепым бельмом на глазу. Старик сидел с краю поближе к огню, держа неподвижно вытянутую ногу на посохе. Так раненые держат ногу на костыле. «Ну и как? На дно не тянуло?» — спросил Валико. «Нет», — сказал я, — «только вода была очень холодная». «Конечно, очень холодная», — подтвердил Валико, как бы радуясь, что предупреждение пастухов отчасти сбылось. Он повернулся к сванам и стал переводить им по-грузински мои слова. Говорил он по-грузински довольно плохо, так что я почти все понял. По его словам, мое купание в озере было похоже на борьбу Давида с Голиафом. Ему хотелось польстить сванам. Все-таки это было их озеро. Сначала я немного боялся, что они обидятся на меня за то, что я нарушил грозное поверье. Но потом я заметил, что никто не обиделся. Они почти одновременно заговорили между собой гортанным орлиным клёкотом, поглядывая на меня и прицокивая. Потом хозяин перешел на грузинский язык и что-то сказал Валико. «Он спрашивает, зачем ты полез в озеро?» — сказал Валико, давая знать, что сам он только из вежливости присоединяется к любопытному хозяину. «Просто так», — сказал я. Сваны усмехнулись, а старик с бельмом что-то сказал, и все трое рассмеялись. «Он говорит, что ты хотел поймать сванского бога», — перевел Валико. «Нет, нет», — сказал я по-русски, обращаясь к старику, и замахал рукой. «Да, да», — неожиданно сказал старик по-русски. Сваны опять рассмеялись. Старик еще что-то сказал, после чего сваны вовсе расхохотались. «Он говорит, что сванский бог работает на лесозаготовках», — перевел Валико. В дом вошла женщина лет 30 и быстро прошла в другую комнату. В руках она держала деревянную миску с мукой. Было слышно, как она тихо переговаривается с девушкой. Потом послышалось равномерное шлепанье ладони о сито. Хозяин и сваны о чем-то переговаривались между собой. Женщина, которая все это время молча стояла у окна, оставила свое веретено и вышла из дому. Она вышла во двор, и в открытую дверь было видно, как она подошла к кольям, на которых сушились сванские шапочки, видимо, изделия ее рук. Она примерила каждую шапочку и, наверное, решив, что они еще не досушились, снова повесила их на колья. Было что-то странное в том, как она примеряла эти шапочки. Может быть, то, что она делала без привычного для глаз женского кокетства и казалось странным. Она их примеряла с той отвлеченной безразличностью, с какой крестьяне примеряют топор к топорищу. «Это старшая жена хозяина», — сказал Валико, заметив, что я слежу за ней. «Удивительная женщина». «Почему?» «В прошлом году она осталась здесь одна. Неожиданно пошел снег и перекрыл все дороги. Они живут в деревне, а это их летний дом. Снег шел несколько дней подряд и завалил дом до самой крыши. Она одна просидела в этом доме 40 дней, пока не ударили морозы». 40 дней не всякий мужчина выдержит», — добавил Валико,